Пейзаж за окном сменился вновь, а Эль принялась за создание очередного доппеля, который создавал клонов. Разбежавшиеся под невидимостью клоны заполнили дворец, суя свой нос во все дыры. Лагмир уже сидел со соловевшими глазами рядом с тарелкой легкого супа, в котором плавали частички хлеба и овощей. После такой длинной голодовки переедать ему не стоило. Глянув на практически падающего мордой в суп краснокожего героя, у которого на ходу слипались глаза, девушка сказала: «Иди спать, Лагмир, сейчас с тебя явно никакого толку. Потом высадим тебя, где захочешь». Рядом появился Хуберт, который помог изможденному герою подняться и проводил его в комнату, которую сам же для него и выделил. Креол спокойно играл с лодом Гвейдионом в шатрангу уже минут 40. Доску для любимой игры генерал прихватил с собой еще будучи на Кабре. Пристрастив к этой игре и архимага, большинство своего свободного времени эти двое теперь проводили за столом. В гостиной показался один из клонов, который молча положил перед креолом невзрачный серый камушек, после чего развеялся. «Там еще были трое серых колдунов, однако они исчезли», — сказала я. «А эти там откуда?» — поинтересовался маг. «А вот за сердцем огня они и приехали. Там, оказывается, целую экспедицию послали под руководством Асмодей Грозный, одной из Совета 12, чтобы достать все 4 камня, так что нам надо спешить. Этих колдунов не хватится», — поинтересовался креол. «Наоборот, я там сделала так, что следов никаких, и еще их вещи, которые были в их комнатах, я уничтожила». Креол расплылся в понимающей ухмылке. «Диверсия, да, ну да, следов никаких, камешек тю-тю, все колдуны, тоже. А до этого эти самые колдуны камушком сильно интересовались. Какая первая мысль возникнет?» «Да понятно, какая, что колдуны прирастили к камню ноги и дали деру. Вот-вот, но думаю, нам следует спешить, да и дождь этот мне надоел». Девушка забавно поморщилась, передернув ушками. Сгрудившись рядом с проекцией карты во всю стену, все трое негромко посовещались и через несколько минут пришли, наконец, к консенсусу, сосредоточившись на месте концентрации наибольших магических помех над океаном, и после долгих споров переместились туда. Контраст с промозглым дождем был потрясающим. Теплое солнце вовсю светило над чистой и гладкой поверхностью океана, который просматривался на огромную глубину. На этот раз летающий дом завис над океаном, опустившись на поверхность над очень глубоким кратером, откуда шло странное магическое излучение, заглушавшее работу зеркала. Креол с Элорой склонились над водой на балконе. Элора внимательно всматривалась в глубину, а Креол принюхивался, хмуря брови все больше. Где-то в недрах этого кратера и находился мертвый султан воды. Он не схитрился уползти сюда, скрываясь от настырных эистов, смертельно ранивших его, и уже там издох согласно тому, что рассказала им Инанна. На этот раз все жильцы дома собрались в гостиной. Даже Лагмир Двурукий присел в сторонке, иногда вставляя сальные комментарии, пытаясь, хоть и весьма неуклюже, завоевать расположение девушки. Не то, чтобы Элора особо обращала на него какое-либо внимание, но ей этот клон не особо нравился. Для нее Лагмир был не героем, а еще одним хубаксисом, только побольше размерами, ну и в дополнение вместо зеленой кожи на голове, как у Джина, он имел красную с двумя глазами, однако девушка уже готова была исправить и этот момент. Интеллект и юмор у него были примерно на таком же уровне, как у хубаксиса, и Фингал буквально сам напрашивался на эту похотливую морду. Используя заклинание магического глаза, транслировавшее изображение на огромный экран посреди гостиной, маги внимательно следили за спуском следящего заклинания на огромную глубину. «А ведь глубоко он залез», — негромко сказал Креол. Заклинание пролетало все ниже и ниже, и ни глубина, ни материальные препятствия не были для конструкта сколь-нибудь значимой преградой, ведь никакого физического носителя у него не было, и глаз быстро проскакивал дальше. Свет он мог создавать и сам, если это было необходимо. Наконец, после очередного поворота они увидели искомые. Чудовищных размеров панцирь с останками могучих клешней. Почти черная кутикула, прочнее любого гранита, 5 исполинских ног и каким-то чудом уцелевшие глазные стебельки. Мертвый бог, влетев внутрь, глаз передал им довольно неприятное зрелище. Несколько десятков белесых моллюсков, белые панцири, усы, 3-метровые размеры и облака зеленых выделений, явно ядовитых. «Это же дети султана воды», — в шоке проговорил Креол. «Скорее всего, видимо, Когда его смертельно ранили, султан не умер окончательно, а спрятался здесь, отложив личинок, и теперь, когда они подросли и выжрали все, что осталось от их родителя, они уже готовы вылезти наружу и поискать пожрать там, задумчиво проговорила Эль. Эта ситуация ей не нравилась и очень сильно. Одно дело один смертельно ядовитый 10-метровый моллюск, жрущий все на своем пути, и совсем другое, если их были десятки. Стоило им вырваться на волю и расползтись по океану, раса эйстов могла прекратить свое существование. «Не вылезут, если мы их убьем», — заявил Креол, потирая руки, — «но придется плыть прямо туда». «Возможно, не придется, давай просто откроем портал прямо туда, и ты шарахнешь, чем хочешь, хорошо, а это возможно», — удивился Креол. «Шумерские маги не могли передавать заклинания через портал». «Да». Само заклинание глаза передает точные координаты для портала. И это не такой портал, как делали в Шумере. Хоть заклинание и сложнее, но такая ноль-транспортировка позволяет перебросить все, что я захочу, и такой портал не заблокировать обычными методами. Ноль-транспортировка. В задумчивости проговорил Креол. Переброска объектов через ноль-мерное пространство. Элора не хотела углубляться дальше. Именно это знание она Креолу передавать не хотела. Да она вообще не особо хотела делиться с ним своими знаниями, хотя некоторые из них еще можно было передать с большими оговорками. Особенно изучив его буйный, взрывной и воинственный характер, который за 5000 сна ничуть не улучшился. «Хорошо, сейчас я начитаю несколько заклинаний как раз для такого случая». Креол забормотал скороговоркой и встал прямо перед экраном, приготовившись. Как только Эль открыла портал, внутрь хлынул поток холодный, соленой воды под диким давлением смывая Креола, девушку, стулья и стол, закружив всех по комнате и проволочив несколько метров, после чего Эль среагировала, и портал захлопнулся. Креол лежал, подмяв Элору под себя, вращая глазами, мертвой хваткой сжимая свой магический жезл одной рукой, а вторую руку положив ей на грудь. Взгляд у него был совершенно бешеный, и он все еще пытался отойти от случившегося. «Хой, командир, а можно я на твою подругу также упаду?» — послышался сбоку ехидный голос Лагмира. Элора только закатила глаза. «И почему тебе все время кажется, что твои шутки очень смешные?» — проговорила лисичка, нахмурив свои брови. «Если ты не заметил, никто больше не смеется. Но мне-то ведь смешно, а раз мне смешно, значит, я хорошую шутку сказал». Осознав, что произошло, Макс фокусировался на девушке и перевел свой взгляд на полностью мокрую одежду и на то, что он держал в руке. Рука мгновенно убралась с груди, и тот аккуратно встал, улыбнувшись. «Извини», — немного стушевался он. «Да ничего, ты ведь не нарочно», — ответила она, чуть покраснев и поправляя лифчик. Креол активно замотал головой в жесте отрицания. Пробормотав какую-то фразу, испарил всю воду прямо с себя и посмотрел на Эль. Вся оставшаяся в гостиной и на ней вода аккуратно взлетела и вылетела в открывшуюся дверь, а мебель она починила при помощи репаро. «Это как это?» — засмотрелся на этот полет Креол. «Это все мои глаза. Одна из функций – полный контроль всех стихий и их комбинаций. А дальше – заклинание починки. А что с порталом случилось?» В Шумере обычно ставили ограничитель, чтобы ничего, кроме твердых тел, не могло пройти. Поинтересовался маг. «Там даже целый фильтр есть. Он регулирует, что можно и что нельзя проносить. Это вообще очень сложное заклинание, но, видимо, на такой глубине вода была под настолько большим давлением, что приблизилась по свойствам к твердым телам. Вот и вышло такое. Сейчас повышу плотность вещества для порогового срабатывания. Давай попробуем второй раз на улице», — осторожно предложил Креол. «Сама хотела предложить», — хихикнула она. Выйдя на улицу, Эль еще раз проверила новые установки портала. Попробовала даже перебросить заклинание светляка через портал. Он был специально настроен пропускать любые энергоструктуры. Подводное царство озарилось светом, а потревоженные 3-метровые креветки-переростки полезли из панциря султана наружу. Креол подошел к открытому порталу, и с его рук сорвался звуковой резонанс, потом кислотное копье, потом еще один звуковой резонанс. Так продолжалось несколько раз, а Элора отводила портал чуть в сторону, чтобы получше навестись на оставшихся в живых копошащихся детей султана. Надо сказать, что зверобоги даже в своей изначальной ипостаси были совершенно несравнимы по силе с богами. Утратившие разум, Магию и возможность управлять Бахьянь они изначально представляли опасность лишь своими колоссальными физическими возможностями, а уж дети зверобога этим особенно похвастаться не могли. Креол никуда не спешил и методично, одного за одним, вскрывал мерзких креветок, остановившись на самых эффективных заклинаниях. Это оказались водяной бур и водяное копье. Такими нехитрыми методами примерно за полчаса он сумел перебить всех оставшихся. Подождав, когда уляжется ил, и они смогут приступить к поиску сердцеводы, они начали методично обыскивать бывший скелет зверобога, увеличив освещение, развешивая по округе еще с десяток очень мощных светляков. Креол любовно разглядывал два небольших камня разных цветов. На этот раз Коцебу завис над небольшой, приземистой хижиной отшельника, о котором рассказывал Лагмир. Мы хотели расспросить его об известных деталях касательно султана земли, тот в свою очередь убежал, как он сам заявил, на разведку, ведь сидеть на одном месте у него просто не было сил. Старик оказался очень гостеприимным. Постарался, что называется, напоить, накормить и спать уложить, однако наш дом висел буквально в 10 метрах от его дома, просто под невидимостью, да и мы только что поужинали, а потому присели рядом с ним, чтобы послушать рассказ отшельника. Барун Вильганди был боевым офицером, когда-то давно, однако сейчас, годы спустя, старость брала свое. Сгорбленный, еле хромающий старик упорно оставался на заброшенном посту, стоя на страже и защищая ничего от никого. Давно уже прошла та война, да и сам султан, при котором эта война была развязана, уже давно почил, а вот барун упорно оставался на месте. Про них давно забыли, и приказа на возвращение не поступало, да и куда ему возвращаться? Что делать? Тут его никто не трогает, живых людей он видит совсем нечасто, да и привык он. Кто возьмет на работу дряхлого старика? А здесь он вроде как при деле. Элора подошла к мужчине и создала заклинание среднего исцеления на него, да и кости с суставами тут же подровняла. Распрямившийся солдат очень воспрял духом. Ему вообще всегда в радость было пообщаться хоть с кем-то, а тут ему еще и помогли, подлечили да и разговаривают с ним. Честный вояка был польщен. Идти искать султана земли решили с утра. И то, большую часть расстояния они хотели преодолеть при помощи своего заклинания глаза, однако выспаться нормально им было так и не суждено. За окном, в небольшой прогалине меж гор, освещенной только вставшим рассветным солнцем, по направлению к ущелью приближались трое человек. Именно на них и среагировала система оповещения на основе глаза Урея, раскинутая Коцебу. Без сомнения, это были серые. Одежда выдавала их с головой. И вряд ли в этих местах могли оказаться еще какие-то серые, кроме тех четверых, что остались от экспедиции, посланной серой землей за сердцами султанов. Правда, тут их было только трое. Значит, лидер группы отделился от остальных, и они все еще не встретились. Справа шла полная женщина лет 40, без сомнения, Нактикула плачущая. Достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, за что ее так назвали. Не женщина, а воплощенная меланхолия. Более кислую рожу трудно себе даже представить. Плащ синий. Слева двигался крепкий мужчина лет 45, скорее всего, Олес Стрелок. Лицо скорее солдата, чем колдуна. За спиной висит колчан. Совершенно пустой колчан, без единой стрелы. Да и лука нигде не было видно. Плащ желтый. Но все глаза с самого начала были прикованы к тому, что шествовал в центре. Антиквара мразь. Жгучий брюнет, что у серых встречается очень редко, обычно у них и волосы тоже серые. Выглядит лет на 20, что еще страннее, колдуны седьмого уровня редко бывают настолько молодыми. Впрочем, это ничего не значит, тот же креол выглядел на 30, хотя на самом деле прожил втрое больше. Расточку антиквара оказался крохотного, метра полтора, удивительно щуплый и какой-то кособокий. И все с первого же взгляда поняли, за что его прозвали мразью. Он выглядел чем-то средним между мокрицей и другой мокрицей, но еще более омерзительной. Такой противной улыбочки и гнусных глазок Элора не видела еще ни у кого. Трой рядом с ним показался бы ангелом во плоти. Даже Нактикула и Олес старались сохранять дистанцию между собой и антиквара. Этот человек вызывал какое-то инстинктивное отвращение. Плащ красный. Повелительница Асмодея приказала ждать ее здесь, хрипло произнес Олес, указывая на дом. Он покопался в кармане, выудил толстую сигарету в мундштуке и закурил, пуская кольца жирного дыма. Огонь колдун высек прямо пальцем. Она обещала прибыть завтра утром. Ха-ам. Издал какой-то странный звук антиквара. Ждать. Ха. Говорят, тут живет какой-то старик. Сурово посмотрел на него Олес. Он нам не помешает. Последние слова он выделил особо. Живет. Противно ухмыльнулся антиквара. Не помешает. Ха. С тихим хлопком вокруг Элоры появилась десятка клонов, одетых в ночнушку. Ну а что, в чем застала тревога, в том она в гостиную и прибежала. Маги уже начали одеваться. Портал за спинами колдунов открылся абсолютно бесшумно, и клоны тут же ушли в невидимость, тенями проскальзывая в него. Ножи вошли точно в глаз всем троим, они даже дернуться не успели, а трое путешественников, уже успевшие наскоро одеться, выскочили наружу, застав там два трупа и мерзко хмурящегося черного котенка. Фильги, уточнил Криол. Неплохо, отрыжкан Ерлатха типа. Принять Фильги после смерти. Благодар и теза комплимент ест, издевательски поклонился кот и взвился ввысь. Зрачки в глазах Элоры закрутились, и кота мгновенно с хрустом и чавканьем сжало в небольшой шарик кровавой взвеси. Нау! Заорал антиквара изнутри. Шар загорелся яркой плазмой, раскаляясь до красна. Не еуте! Вопил сжигаемый заживо колдун. Живучий, вот уж действительно, мразь. С ее руки сорвался мертвенно-зеленый луч и ударил прямо в комок. Стрела Пелея, как всегда, работала безотказно. Магия смерти в истинном виде всегда и на всех, кто к ней не способен, действует одинаково. Душу антиквара выбило из остатков прожаренного тела с такой силой, что даже Лэнг не успеет перехватить, а трупик кота осыпался пылью. На этом быстрое противостояние и закончилось. Утро выдалось слегка промозглым, и после ночного инцидента все разбрелись по комнатам. Криол после утренней побудки спать уже не ложился, а спокойно пил один достаточно острый ишкримский напиток, который он решил попробовать и прикупил на рынке. На втором этаже послышался топот и вопль. «Ах ты ж, извращенец краснорожий!» После этого мимо Криола к двери на выход проскочил Лагмир, но на его пути неожиданно мигнула и возникла Элора. Сдавленная хихой от удара рукой Лагмира унесло в окно, которое от такого совершенно не пострадало, а вот небольшой хрустальный столик, на который закатанский герой налетел, разлетелся в дребезги. «Ух!» – подумал Криол, – «а это должно быть больно!» Что и подтвердил последующий стон от потерявшего весь воздух из легких Лагмира и его судорожные попытки вдохнуть. И это она еще его слабо стукнула. То, что случилось с архидемоном Лэнга в чертогах Инанны после ее удара, он видел своими глазами и знал точно, что, несмотря ни на какое воздействие крови зверобога, которой пропитался Лагмир, после такого удара от его тела осталась бы лишь кровавая взвесь. Элён явно довел до ручки. Все это время с момента, как Лагмир отоспался, и до сегодняшнего утра он без устали пытался подкатывать к девушке, а та раз за разом отшивала его. Теперь же, видимо, он в чем-то перешел черту. Тут Криол заметил, что именно тот сжимал в своей правой руке, и у него от ужаса буквально пробежали холодные мурашки по спине. Ему показалось, что по его свежевыкопанной могиле только что кто-то потоптался. Так обычно ощущалась жажда смерти или давление ки, как его называла Элора. «Хы, не надо, подруга. Я тебе не подруга, больной на голову фетишист-ублюдок», — рявкнула та, вырвав из его рук зажатые в ней миниатюрные кружевные трусики. «Ты зачем стащил мои трусы из чистящей машины, придурок?» «Прости», — захныкал тот, все еще с трудом вдыхая, «просто у тебя такое замечательное нижнее белье. Ты дебил, я заведу тебя в лавку нижнего женского белья и можешь купить себе такие же, а там хоть на голову их себе напяль, и лифчик такой же. Вот так и будешь ходить. Я тебе и слова не скажу, а мое белье больше не трогай. Блин, еще один извращенец на мою голову в дополнение к одноглазому похабнику. Еще раз увижу, что один из вас опять пытается подглядывать за мной в душе, лишу зрения», — бубнила отвернувшаяся и ушедшая девушка. «Энда», — сказал Криол. «Первый раз такое вижу», — подтвердила Элора. «Голова», — глубокомысленно подтвердил лорд Гвейдион. «И еще живая голова. Разум там тоже есть. Хой, это же великий мыслитель. Ну хватит болтать, мы его отвлекаем», — шепотом произнес поясничающий Лагмир. «Идемте отсюда, не будем ему мешать». И Криол, и Элора одновременно недобро глянули на закатанца. С момента после его пробуждения он успел достать всех, включая такого стойка, как лорд Гвейдион, ведь его рот не затыкался ни на секунду, а главное, говорил он много, говорил он громко, и говорил он всяческую чушь. Что он там болтает, все перестали слушать уже спустя 2 часа после его пробуждения. Сам Лагмир был парень простой, очень, ну совсем простой, до такой степени, что его все чаще хотелось стукнуть. Особенно часто он отпускал шутки ниже пояса и пытался флиртовать с Эларой. «Креол», — спросила девушка, нахмурившись, — «а тебе не кажется, что нам стоит забыть одного клоуна где-нибудь в пустыне?» — произнесла та, внимательно осматривая стоявшего рядом Лагмира. «Кажется, очень даже кажется, мне он уже тоже надоел. Хой, подруга, ты чего? Я ж ничего не сделал, ты можешь хоть на минуту заткнуться, уже голова от твоей бесполезной болтовни болит», — выдал Креол. «Ой, ну и ладно, ну и подумаешь, как вы без меня? Помрете ведь от горя», — обиделся краснокожий. «Кто вы такие?» — заговорила голова. «А тебе разве не все равно?» — спросила его девушка. «Предлагаю пробить его катанами», — заявил Лагмир, продемонстрировав эти самые катаны. «Долго долбить будешь», — заявил Креол. «Как-никак, хоть и бывший, но бог. Есть такое хорошее заклинание — усталость камня. Он, конечно, частично бог, но сделан-то все равно из простого камня. Наложу на него, он сам и развалится. Хой, командир, ты сказал наложу», — радостно гоготнул Лагмир. «Ты понял, что ты сказал? А, ты сказал, наложу на него. Я сам слышал». Все 3 остальных молча смотрели на Лагмира. «Тебя когда султанские гвардейцы арестовывали, сильно по голове били?» — спросила у этого героя Элора. «Скучная ты, подруга», — погрустнел тот. Она посмотрела на Креола и молча кивнула ему. Креол отошел в сторону и стал начитывать заклинание в ауру, а все остальные хмуро поглядывали на голову зверобога, который шевелил глазами. «Эй, мягкотелые, вы чего это там задумали? Погодите, давайте поговорим. Не станем горячиться», — проревела издалека гигантская голова. Маг закончил начитывать заклинание, которое уютно свернулось в его ауре, после чего выбросил руку в сторону останков султана. Громкий треск, вой, и голова осыпалась осколками. «Полезная вещь», — решила Элора, — «а само заклинание я запомню, пригодится. Теперь и в моем арсенале появится способ легко и просто превратить скалу в щебенку. Хабова мать, а как теперь искать тот камушек? Хой, командир, что-то ты не подумал. Тут ведь камушков теперь столько, как один от другого отличишь, а?» Посмотрев на хмуро глядящего Креола, тот поднял руки в защитном жесте. «Ты закончил бубнить?» — спросила его Эль. «Все, подруга, молчу, молчу». Она осмотрела гору свежего гравия. «Телекинетическое усилие, и камни взлетают в воздух. Телекинез — это ведь не только умение ворочить камни», — заметила она, — «это еще и возможность чувствовать свойства всего, чего ты им касаешься». Из висящей горы булыжников вылетел один небольшой серый камушек и прилетел в руки обрадовавшегося Креола. «Замечательно», — улыбнулся Креол. «Ну что, обратно?» — спросил он. «Ага». Прыжок домой сопровождался появлением розового брауни. «Как дела, Хуберт?» — улыбнулась Фель. «Тут в округе крутится какая-то колдунья», — указал он на окно, через которое видны были какие-то странные существа. Бледные, с заостренными ушами, за спиной крылья, как у летучей мыши, а конечности похожи на волчьи. Волос на теле нет совсем, и была их целая сотня. «Хабова мать!» — ахнул Лагмир. «Чтоб мне провалиться, вампиры Сумура. Папой клянусь, вампиры. Прямо из серой земли. Вампиры», — нахмурился лорд Гвейдион, вытягивая меч. «Они не очень-то похожи. Да это дикие. Уроды, скотины, даже говорить не умеют. Зато света не боятся». В доме отшельника открылось окно. Отсюда было плохо видно, что именно там происходит, но через несколько секунд из него вылетел еще один крылатый силуэт. Когда он подлетел поближе, стало ясно, что это женщина. Причем очень эффектная, высокая, бледная, пепельноволосая и очень красивая. На серую она походила мало, похоже, полукровка. И ни у кого не было сомнений, что собой представляет ее вторая половина. За спиной женщины росли крылья, уши оказались остроконечными, а изо рта выпирали острейшие клыки. Плащ серый. Маги покинули дом и вышли за ограду поместья. «Асмодея Грозная», — уточнил Креол. «Да», — медленно кивнула колдунья. «Какая мощь, Аньерлатхотеп, какая мощь! Это вы убили тех слабосилков?» — заинтересованно спросила Асмодея. «Антиквара и остальных?» «Мы», — не стал отрицать Креол. «А что, нельзя. О, вы были в своем праве. Поспешила успокоить его вампирша. Вы воистину великий колдун, владыка, маг. Бешено проскрежетал Креол. Ну когда вы запомните. Сколько раз мне еще придется вас поправлять. Я, не, колдун. Разве суть в названии? Удивилась колдунья. Владыка, вы возвращаетесь от султана земли, вам удалось достать сердце. Святой Креол, мне убить ее. Тихо предложил лорд Гвейдион. Не смей прерывать беседу высоких, смерть. Яростно сверкнули глаза Асмодея. За такое вопиющее непочтение тебя ждет наказание. Судя по всему, она попыталась воздействовать на лорда Гвейдиона чем-то вроде болевого шока. Но к ее великому удивлению паладин даже не заметил ее потуг. Сверкающая броня веры защищала его прочнее любого щита. Серебряные рыцари уже много веков занимались умерщвлением колдунов. Да и нежить тоже не гладили по головке. «Ты крепче, чем я думала, старик!» Недоуменно пробормотала она, все больше скрючивая когтистые пальцы. «Неужели ты ничего не чувствуешь? Святой Креол, позволь мне!» С трудом удерживался, чтобы не проткнуть колдунью, лорд Гвейдион. «Что ты сделала со смотрителем?» Спросила девушка, наливаясь ненавистью. «С кем?» Обратила свой взор на нее колдунья. Элора внимательно прощупывала комок боли и страданий, находящийся в доме. «С тем, кто был в доме, а с этим низшим. Я с ним позабавилась, и с тобой позабавлюсь», облизнулась она. «Ах, позабавишься». Поляну накрыло ужасающее давление. Зрачки Элоры начали вращаться, а сильнейшее давление сжало и переломало сразу всю сотню вампиров, превратив их в комки пылающей плоти. «Позазазэ обавишься ссссс я, да». Колдунья начала судорожно создавать заклятие, размахивая крыльями. Хрясь, одно из крыльев оторвало с корнем, и визжащая колдунья полетела вниз, ударившись об землю. «Что такое? Уже не так забавно, когда кто-то забавляется с тобой». Создав двух клонов, отправила в дом помогать гостеприимному смотрителю. Хрясь, правая рука с кровавыми брызгами отлетела от туловища. «Любишь позабавиться с низшими?» Она подтянула колдунью поближе к себе. «А с каких это пор ты назначила себя высшей, мразь? Кем ты себя возомнила?» Элоре на плечо легла рука лорда Гвейдиона. «Не стоит уподобляться этим колдунам. Им все равно ничего не объяснишь. Лучше просто убить, без мучений». Элору вдруг как ушатом холодной воды окатило. «А он ведь прав. Чего это я завелась?» Подумала она. «Там, я так понимаю, целая страна такая. Что бы я ни сделала, это все равно абсолютно бесполезно. У них это вбито на уровне религии». Элора мгновенно сбросила гормональное давление, отбросив чувства. «Благодарю вас, генерал. То, что она сделала с бароном, я хотела сделать и с ней, но вы правы, такие люди никогда не поймут, что они способны делать хоть что-то неверно. Для них все остальные это скот, так что ничего я ей не докажу. Все равно я ее убью, а эти пытки не необходимы. Они лишь потешат мое эго и ни к чему нужному не приведут». Зеленый луч уперся в грудь измученной колдуньи, и на землю осыпался лишь прах. Из девушки будто вытащили стержень. Теперь она хотела разобраться, что на нее нашло, что за затмение и злость. Зачем пытать заведомо неспособного ничего понять человека? Эта колдунья с детства была воспитана в убеждении, что ее мир есть единственно верный и в нем именно маги. Это высшая каста, все остальные же являются лишь рабами, созданными дабы обслуживать высшую касту. Баруна она вновь вылечила и даже омолодила, оставив смотрителю припасов и распрощавшись с ним. На этот раз, скорее всего, навсегда, ведь больше им тут ничего не понадобится. Оставив за спиной машущего и ежесекундно благодарящего человека, они погрузились в свой дом и пошли на взлет. Теперь им предстояло успеть за последним камнем, который находился на северном архипелаге. Остров Кампы, место, где находился султан воздуха, встретила их холодом и сильным ветром. Яркое полуденное солнце висело над самым горизонтом. Проплыть еще немного к северу, и оно скроется совсем. В арктической зоне Рари все еще продолжалась полярная ночь. Небольшой мыс на южной оконечности острова пока что выглядел мирно и спокойно. Широкая песчаная коса слева и крутой каменистый склон справа. Уже в десятки метров от берега можно было утонуть. Фарватер начинался очень резко. Песок украшали коряги, неровные серые валуны и огромные кучи водорослей. Во время прилива эта часть острова полностью скрывалась под водой, а когда волны отступали, они обычно оставляли за собой водоросли. Очень много водорослей. Между Геремиадским архипелагом и Ассублером располагалось нечто вроде Саргассового моря, только меньше раз в 10. Океанские течения щедро снабжали этой морской травой окрестные острова, а потому вонь от гниющих водорослей тут стояла соответствующая. Султан воздуха выглядел куда более впечатляюще, нежели султаны воды и земли. Первый умер много веков назад, а от второго остались только голова и руки. Этот же, живой и здоровый, отнюдь не собирающийся по доброй воле расставаться со своим сердцем. Длина, ширина и высота, почти одинаковые, около 30 метров. Толстенное змеиное туловище, примерно половина от общей массы. Другая половина – головы. Исполинская главная голова в самом центре и 39 тонких хлыстообразных шей вокруг нее. Действительно, скорее, похожи на осьминожье щупальца, чем на шеи, толщиной не более 80 сантиметров. Конечно, это все равно немало, но на общем фоне, ниточки, да и только. Малые головы, около 1,5 метра в длину, с мелкими, но очень острыми зубами в змеиных пастях. Большая, почти такая же, но втрое крупнее, а кроме обычных клыков есть еще пара гигантских сабель, торчащих по бокам. Султан воздуха двигался очень медленно. Он полз со скоростью улитки, с огромным трудом перетаскивая тысячетонное тело. Исполин нарушал все мыслимые биологические законы. Такой организм просто не мог существовать при нормальной земной гравитации, погиб бы под собственным весом. В океане еще куда ни шло, но на суше. Однако султан воздуха плевать хотел на то, что он не может существовать. Он существовал. И не просто существовал. Это чудовище веками могло обходиться без единого грамма пищи, но поесть все же любило. Поэтому, когда очередной остров, на котором тот в данный момент находился, превращался в бесплодную пустыню, султан просто переплывал на другой. Ел он все, что только можно было переварить. Любую протоплазму. За 800 лет такой жизни он изрядно подчистил север Геремиадского архипелага и сейчас как раз подумывал о том, чтобы отправиться на материк, или хотя бы на более крупный остров. Там встречались села и города, а люди, в силу наличия у них душ, были наиболее лакомым блюдом для зверобога. Элора решила воспользоваться своим преимуществом в виде возможности творить десятки, а то и сотни клонов, чтобы банально закидать зверобога техниками с большой высоты. Прямо по всему зеленому участку Коцебу были расставлены 200 клонов Элоры, созданных ее Даппилем. Именно они и составляли костяк атакующей силы. Сотни диверсантов, имеющих в запасе сотни боевых техник всех стихий, если их разделить на всего 40 голов этого самого султана. «Ну, начали», — произнес Креол, выпуская первое заклятие каменного сверла. Его заклятие врезалось в основание одной из шей гиганта, под корень срубив одну из голов. Клоны тут же подхватили тенденцию, забрасывая головы различными техниками, пытаясь приноровиться, какие из техник лучше всего подходит. В зверобога летели вакуумные пули, огненные шары, каменная шрапнель, лезвие ветра. Внизу слышались только взрывы, завывание огня и ветра и дикий вой зверобога. Оказалось, что наиболее эффективными в данном случае оказались каменные лезвия. Техника, запускающая разогнанные до ужасающей скорости сплющенные лезвия, созданные из гранита. Эффект это имеет примерно такой, как дисковая пила. Эту технику Элора позаимствовала из боевого курса Эллин. Это одна из их страшных разработок массового поражения, особенно для закрытых помещений. Запускаешь такую технику внутрь комнаты и закрываешь за собой дверь. Через минуту можно заходить. Все, что было внутри, будет порублено в мелкий фарш. Лезвия ветра вообще никакого эффекта не возымели, а у огненных шаров был слишком уж сильный эффект, а маги изначально не хотели расправляться с этим зверобогом слишком быстро, чтобы не повредить сердце воздуха. Султан шипел и бился от чудовищной боли, изрыгая облака ядовитого дождя во все стороны, пытаясь достать непонятно что. Хвост, оторванный вакуумной бомбой одного из клонов, ужасно болел, голов почти не осталось, и в брюхе его уже образовалось слишком много кровоточащих отверстий. Он решил, что пришла пора убегать, а уж потом, возможно, возвратиться, но допустить это маги не могли. «Все, пора заканчивать», — мрачно прокричал Креол. «Мардук, твоей властью. Сети раскину, сетью опутаю. Злой вихрь пущу пред собою. Пасть Кампа раскрыла, проглотить меня хочет. Я вгоню в нее вихрь, сомкнуть губы она не сможет. Буйные вихри заполнят чрево. Ее тело раздуется, ее пасть раскроется, чрево ее рассечется. Центральная голова, самая огромная, начала как будто толстеть. Но продолжалось это недолго, 2-3 секунды, и она просто лопнула, оставив бьющийся обрубок шеи. 7 малых голов, лишенные руководства, бестолково заметались и очень быстро погибли под градом убойных техник. Колоссальная туша с 40 обрубками вместо голов начала медленно, с ужасным грохотом заваливаться на бок. Глава 12. Креол перекатывал в руках 4 камня разных цветов, размышляя о том, как они им достались. Самый первый камень, по его мнению, достался им практически даром. Элора сделала всю работу и преподнесла красный камушек ему прямо в руки. С сердцем воды было тоже не так сложно, и вновь большую часть работы сделала Эль. Сердце земли заполучить было несложно, но и тут Элора отличилась, а уж сердце воздуха, да, тут можно сказать, что большую часть работы помогла сделать она. Креол уже начал обдумывать то, насколько незаменимой ее помощь стала в последнее время. Надо сказать, такая совместная работа с другим опытным магом была для него очень полезна. Он многое понимал, мог почерпнуть много идей и многому мог научиться, когда пройдет первичный ажиотаж. То, что эта милая девушка скрывает от него очень многое, он уже понял. Не то чтобы скрывает, нет, она его не обманывала, просто не говорила всего. Возможно, чтобы не расстраивать, возможно, из врожденной секретности. Не старалась она выпячивать свои умения и обходилась пока доступным минимумом, а большего ей пока и не требовалось. Да, как только они закончат с Лэнгом, он не постесняется и попросит взять его в ученики. Креол вновь бросил взгляд на 4 камня в его руках. Каждый из них был сердцем зверобога. Каждый был сам по себе сверхмощным артефактом. Воистину, для последнего зверобога они стали ужасным противником, находясь на летающем Коцебу, там, где достать их не было никакой возможности, высыпая на султана воздуха сплошной бараж выстрелов разных типов, а достать своими щупальцами и кислотным дыханием летающий в вышине, меняющий свою позицию и невидимый дом он не был способен, как ни старался. Выковырить из него нужный им камень, даже при помощи сотни клонов Эль, заняло оставшийся день вплоть до вечера. Заодно и сам маг нарезал части зверобога для использования в своих зельях и декоктах. Эль никогда не интересовалась такими деталями, а на его вопрос заявила, что с зельями у нее не очень, и она слишком часто меняет миры, где совершенно разные и несовместимые травы и растения. Что ж, каждому свое. Видимо, и у нее имеются разделы магии, к которым у нее не лежит душа. Это он легко мог понять. Внизу катились серые валы. Мыса, на котором погиб султан воздуха, больше не существовало. Зверобог, даже лишенный всех голов, еще мог возвратиться к жизни, поэтому Креол после извлечения из него сердца воздуха тряхнул землю, отправив на морское дно и мыс, и колоссальный труп на нем. Что называется, на мелочи архимаг не разменивается. Святой Креол, мне кажется, или сюда в самом деле летит какое-то странное существо. Поднял руку Лот Гвейдион, глядя в ту сторону.